Памятник Минину и Пожарскому. Установить памятник двум нижегородцам, возглавившим в 1612 году освободительную борьбу русского народа против польско-литовских и шведских захватчиков, земскому старости Козьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, планировали к 200-летнему юбилею. Но помешало нашествие наполеоновских войск. Началась Отечественная война 1812 года. Собирать средства на памятник начали гораздо раньше, еще в 1803 году. Первоначально его планировали установить в Нижнем Новгороде, где создавалось народное ополчение. На гранитном постаменте должны были быть две фигуры – Козьмы Минина и князя Пожарского. Идея заключалась в том, чтобы через них передать трагичность и напряженность исторического момента. В тяжелый час испытаний, понимая, что России грозит погибель, эти два человека призвали русских людей объединиться, выступить к Москве и прогнать чужеземцев. В 1807 году был объявлен конкурс на лучший проект. Победу в 1808 году одержал скульптор Иван Мартас. Он изобразил Минина, который, указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского ополчения. И раненый в ногу воевода, опираясь на щит, приподнимается со своего ложа. Такая композиция отвечала патриотической идее создаваемого монумента «Встань и иди защищай». 1 января 1809 года начался сбор средств по новой подписке. Теперь по всей России. По губерниям были разосланы гравюры с изображением утвержденного императором проекта. К 1811 году собрали 150 тысяч рублей. Такая сумма уже позволяла приступить к работе над памятником. К тому времени было принято решение установить его в Москве, на Красной площади. Это решение мотивировалось тем обстоятельством, что в 1612 году ополченцы изгнали захватчиков из Кремля. В Нижнем же Новгороде планировали установить обелиск. Работа над моделью памятника началась в 1812 году, но закончить ее удалось только в 1815. Тогда же ее выставили на всеобщее обозрение, чтобы познакомить россиян с будущим памятником. Интерес к этому патриотическому монументу был очень велик. После изгнания наполеоновских войск жители Москвы жаждали видеть своих героев, которые свыше 200 лет назад изгнали с русской земли захватчиков. Памятник отлили в бронзе в Санкт-Петербурге. Он весил 16 тонн. В конце мая 1818 года его водным путем отправили в Москву. Первоначально памятник установили рядом с верхними торговыми рядами, напротив Сенатской башни, лицевой стороной к Кремлю. Таким образом, призывный жест Минина, с которым он обращался к Пожарскому, обретал особый смысл. На обеих сторонах гранитного постамента скульптор поместил бронзовые барельефы. На одном изображены русские воины, изгоняющие иноземных захватчиков, на другом — сбор средств для народного ополчения. Среди персонажей этого барельефа в виде крестьянина, отдающего двух своих сыновей в ополчение, изображен сам Мартас. Но это не прихоть скульптора. Дело в том, что один из его сыновей, Алексей, участвовал в сражениях против французов в 1812 году, а другой, Никита, погиб во Франции. Памятник открыли 20 февраля 1818 года. В тот день на Красной площади состоялся парад гвардейцев. Москвичи с воодушевлением встретили его открытие. Это был первый в Москве памятник народным героям, воплотившим в себе идеалы доблести и мужества. Напротив Кремля памятник простоял до 1930 года. Советское правительство посчитало, что он мешает проводившимся демонстрациям и народным гуляниям. Но на самом деле, после появления у Кремлевской стены мавзолея Ленина, рука Минина стала указывать как раз на него. И памятник передвинули к храму Василия Блаженного.